Глава 22. «Мамочки!» — вскакиваю с дивана. Смотрю испуганно на вошедшего. «Извините», — чуть виновато произносит он. «Не хотел вас напугать. Я Дмитрий, привез ваши вещи. И вот», — показывает мне ящичек. «Данил Романович просил передать». Подхожу ближе. В деревянном ящичке, явно задумка дизайнера, стоят баночки с вялеными помидорами. У меня от удивления брови взлетают на лоб. «Это мне?» «Давайте я возьму». Протягиваю руки, чтобы забрать ящичек. На вид он не тяжелый. «Нет», — категорично обрубает Дмитрий. Ставит ящичек на пол и выходит за дверь. Выглядываю и вижу свои пожитки. Мои потрепанные сумки очень неуместно смотрятся в роскошном холле элитного небоскреба. Особенно клетчатые. Дмитрий втаскивает их в квартиру. Хочу взять одну, но мужчина отрицательно качает головой. «Приказано отнести в комнату». Охранник снимает куртку и ботинки, а я его разглядываю. Права Маша, симпатичный молодой мужчина. Явно старше нас лет на 7, а может и на все 10. Приятные черты лица. Темные волосы подстрижены коротко, кареглазый. Высокий и широкоплечий. Одет в джинсы и рубашку с пиджаком. Мне неудобно, что его заставили таскать мои вещи. А еще почему-то волнует, что подумает обо всем происходящем. Или они к такому привыкли. Но на его лице нет ни одной эмоции. Какое-то профессионально холодное выражение. Сначала относят помидоры на кухню. Дмитрий очень хорошо знает квартиру. «Открыть?» — спокойным тоном интересуется. «Да», — смущенно отвечаю и добавляю. «Если не сложно», — хмыкает. Берет одну баночку и легко скручивает крышку. Движение еще такое резкое, отточенное. Аж мурашки по коже от страха. Дмитрий ставит баночку бесшумно на стол. Выходит из кухни, и я отскакиваю в сторону с его пути. Легко подхватывает сумки и уверенно идет к лестнице. Безошибочно вносит их в гостевую комнату, где я расположилась. Ставит у двери и выходит в коридор. «Еще распоряжения будут?» — спрашивает, спокойно глядя мне в глаза. А я теряюсь. «У меня?» — спрашиваю глупость. «Будто здесь еще кто-то есть». Кивает. Смотрит так спокойно, что мне не по себе, как робот бездушный. «Нет, спасибо», — мягко улыбаюсь. Не знаю, как Маша решилась с ним познакомиться. Дмитрий идет к лестнице, а я решаюсь окликнуть его. Обещала же подруге. «Извините?» «Да», — оборачивается, замерев на лестнице. «Моя подруга...» — неловко начинаю. «Не стоит», — холодно произносит, поняв мой порыв. «Если у вас лично...» подчеркивает. «Распоряжений нет, то я поехал. Данил Романович просил передать, что если вам что-то нужно, сообщите ему». «Нет, все хорошо», — произношу с виноватой улыбкой. Дмитрий снова кивает и быстро спускается по лестнице. Он двигается как-то странно, будто всегда начеку. Медленно спускаюсь по лестнице. Охранник уже у двери. Обувается, прихватывает свою куртку и выходит из квартиры. А я так и стою. Интересно, на Данила все такие суровые работают. Одно это не стоит, чего стоит. Бр! Достаю из кармана телефон. Открываю мессенджер. Нахожу там контакт, которого раньше не было. Скромно подписан Данил. Пишу ему. Вещи привезли. И помидоры. Спасибо. Ответ приходит почти мгновенно. Главное, не ешь только их. Закажи себе обед. Я приготовила и уже поела. Зачем-то отчитываюсь. «Из универа звонили?» «Звонили». «Можно подумать, кто-то бы рискнул ослушаться». «Пиши, если что-то понадобится», — напоминает Данил и больше в мессенджере не появляется. Потом набираю Машу. Она очень сильно возмущается, что этот говнюк не захотел с ней знакомиться. Выплеснув свое раздражение, отключается. Зато пару часов мне не дают скучать преподаватели. Вместе с вещами передали и учебные материалы. Получается, у меня дистанционное обучение. Индивидуальное. Я вижу, что не только я не в восторге от этого. После учебы разбираю свои вещи, запихиваю сумки в шкаф. Ну вот теперь можно сказать, что я окончательно переехала. День проходит. А Данил не возвращается. Я не решаюсь ему писать и спрашивать, кто я такая. Смотрю телевизор. Уже давно ночь наступила. Так и не дождавшись, ухожу в спальню. Ставлю фильм на ноутбуке и под него засыпаю. Из сна меня выбивает ощущение присутствия кого-то в спальне. Распахиваю глаза. Горит неяркая лампа, и я вижу, как Данил убирает мой ноутбук с кровати. Он в черных брюках от костюма и в белой рубашке, рукава которой закатаны до локтей. Ловит мой взгляд. «Не хотел тебя разбудить», — говорит, останавливаясь у кровати. Вид у него измученный. «А сколько времени?» Я немного дезориентирована. «Почти 2 ночи». Устало улыбается. «Утром едем в клинику. На анализы. Так что ты без завтрака». Шутит. «Спокойной ночи». Произносит и уходит, не забыв выключить лампу. «Спокойной ночи», — отвечаю ему в спину. Данил закрывает дверь. «А от меня сон сбегает. Я думаю о Морозове. Часы на телефоне показывают 1:55. Это он только с работы приехал? А зачем заходил ко мне? Что хотел?» Столько вопросов в моей голове. И ответов нет ни на один. А еще он сказал, что едем утром в клинику. То есть поедет со мной? Но зачем это ему? Данила я не понимаю. Он все время разный. Иногда нежный, а иногда жесткий до жестокости. И мне с ним жить в одной квартире до родов. Это минимум. А потом? Это потом очень сильно лезет в голову в темноте и тишине. Кручусь сбоку на бок, но сон не идет. Решив, что хочу чаю, встаю с кровати и крадусь на кухню. В этой квартире не скрипят полы и двери. Я даже дышу через раз, чтобы не разбудить Данила. Подсвечивая себе телефоном, потихоньку спускаюсь и иду на кухню. На гарнитуре есть подсветка. Ее и включаю. Этого неяркого света достаточно, чтобы не удариться и ничего не уронить. Ставлю чайник. Пока он закипает, открываю холодильник. Я сама не знаю, что хочу съесть. Да и хочу ли вообще? Беру кусочек сыра. А больше что-то ничего не хочется. Потом еще долго выбираю, какой чай хочу выпить. Среди всего разнообразия мне не хватает ромашкового. Не знаю, действует ли он успокаивающе или нет. Никогда не пробовала, только слышала. Стою, грызу сыр и разглядываю пачки с пакетированным чаем. Я таких марок не знаю, это что-то на богатом. Выбираю по картинке. Где вкуснее нарисовано, тот и попробую. Переминаюсь с ноги на ногу, вздыхаю. Непонятное тревожное состояние какое-то. «Что ты там разглядываешь?» Звучит тихо и сонно. А я, не ожидая такого, взвизгнув, подпрыгиваю на месте. «Боже, когда я такой нервной стала?» «Извини, не хотел пугать». Данил ерошит волосы на затылке. И от этого движения я замираю, залипнув. Данил только в мягких штанах. И сейчас, в этой полутемноте, я могу любоваться его прокачанным торсом. Тени создают еще больший рельеф, играя на его теле. Красиво. И так притягательно, что кончики пальцев покалывает. Так хочется до него дотронуться. Теперь мое сердце бешено стучит не от испуга. Я тут это... мямлю, отводя от него взгляд. Чаю захотела. Я не хотела тебя будить. Я сейчас в комнату уйду. Я все равно уже здесь. Данил проходит к столу и усаживается так, чтобы видеть меня. Нальешь и мне чаю? Какого? Я все еще не пришла в себя. Какой себе выбрала? Пожимает плечами. Мне все равно. Ага. Киваю, как болванчик. Достаю вторую кружку. Чай хватаю первый попавшийся. Опускаю пакетики в кружки, наливаю кипяток. Ставлю одну перед Данилом, а сама устраиваюсь на противоположном конце стола. Данил поворачивает кружку вокруг своей оси, задумчиво на нее глядя. Минуты идут, я не решаюсь заговорить. Теперь есть захотелось. Данил поднимается и идет к холодильнику. Открывает дверь, и пока он рассматривает содержимое, я могу любоваться его широкой спиной. «Завтра надо у врача спросить о моем состоянии». Мысленно ставлю себе заметку. «Это же что-то ненормальное, так зависать на мужчине». «Хоть бы бутер какой был». Так забавно ворчит Данил. И мне тоже хочется. Поднимаюсь и тоже подхожу к холодильнику. Ныряю под рукой Данила. Он делает полшага назад, встает за моей спиной. Достаю сыр, колбасу. Не хватает рук, чтобы взять помидоры. Данил забирает у меня часть продуктов. Ничего не говорит, только переносит продукты на стол. Я уже днем немного позаглядывала в шкафы, поэтому нахожу сковороду. Горячие бутерброды среди ночи. Почему нет? Пока я готовлю, Данил стоит рядом, уперся бедром в стол и внимательно следит за тем, что я делаю. Я готовлю для мужчины. Это первый раз, не считая готовки дома. Да еще и для миллионера, привыкшего к изыскам. Снимаю горячие бутерброды со сковороды, ставлю тарелку на стол. Ну, как-то... Мнусь. Вот. Это, конечно, не ресторан. Ну вот. Чай, наверное, замерз уже. Не суетись. Данил садится на свой стул. Спасибо. Ты могла и не готовить. Захотелось. Тоже сажусь. Беру бутерброд. Данил откусывает, запивает чаем. Сейчас не очень-то и похож на миллионера. Это то, что надо ночью. Смеется. Бросает взгляд на часы на панели. Но скоро вставать. Я могу и сама съездить, говорю ему. Ты же недавно только с работы приехал. Нет. Категорично пресекает все мои возражения. Вместе съездим. Это всего лишь анализ крови. Я продолжаю настаивать. Сразу результатов не будет. Ир, не спорь. Выговаривает как-то устало. Я тебя не спрашиваю. Просто сообщаю факт. Домашний и обычный мужчина? Обманулась ты, Ирочка, в ночи. Морозов в любой ситуации хозяин положения. Даже такой полусонный. В 8 утра будет машина. Продолжает Данил. Хорошо. Согласно киваю. Спасибо. Данил успевает доесть второй бутерброд. Вкусно. На здоровье. Чуть улыбаюсь. Тоже доедаю свой. Данил не торопит меня. Допиваю чай. Потом начинаю убирать посуду, но уже накатывает сон. Оставь. Данил берет меня за руку. Идем спать. Я сегодня задолбался с этой работой. Ведет меня за руку из кухни. Так и не отпустил, пока не довел до спальни. Машина в 8 будет. Пожалуйста, будь готова. У меня потом еще дела, опаздывать нежелательно. Объясняет, будто не хочет, чтобы я злилась на него. В коридоре сейчас тусклая подсветка включена, и глаза Данила в темноте будто мерцают. Жду, затаив дыхание. Кажется, что воздух стал густым. Данил стоит близко, я чувствую жар его тела. Он так и не выпустил моей руки. Проходит тягучая минута. Спокойной ночи. Данил, отпустив мою руку, толкает дверь моей комнаты.